А какие есть отголоски вот в таврических, аврамических религиях от ведических знаний? Вот неужели в Ветхом Завете нет отголосков? Да, конечно же, есть. Только они в тысячи раз упрощены и скомканы. Скорее всего, для людей, попавших в очень тяжелую жизненную ситуацию. Это самая первая часть Ветхого Завета и Торы, где говорится вот как раз с точки зрения ведического сотворения мира. Ветхий Завет или Бытие, вся первая глава, вот до второй главы, это как раз то, что связано более-менее как-то с ведическим описанием сотворения, создания всего этого мира, но очень-очень упрощенно. Ну и в Торе тоже, в первой части, до второй главы, до появления Элохим и Иегова. Вот на этом видимые совпадения заканчиваются.